Часть третья. Песни Родины. Каладин, Навани, Долинар, Венли, Эшанай, Ясна, Ринарин. Труд, ожидающий искры. Я нахожу подобный способ сотрудничества наиболее удобным, поскольку уже испытала его в прошлом. Но мне еще ни разу не приходилось работать в таких обстоятельствах и с такой напарницей. Из ритма войны. Страница первая. С Тефтом на плечах Каладин бежал по темным туннелям Уритиру, чувствуя, как с каждым шагом рушится его жизнь. Он даже слышал иллюзорный треск, как будто под ногами было стекло. Каждый болезненный шаг уводил его все дальше от семьи и покоя. Дальше в темноту. Он принял решение. Он не оставит своего друга на произвол судьбы в плену у врагам. Но хотя он наконец догадался снять свои окровавленные ботинки, теперь они болтались у него на шее со связанными шнурками. Ему все еще казалось, что он оставляет за собой грязные следы. Шквал. Чего он добьется сам по себе, нарушив приказ королевы сдаться? Он изо всех сил старался отгонять эти мысли и двигаться дальше. Позже у него будет время поразмыслить над тем, что он сделал. А сейчас нужно найти безопасное место, чтобы спрятаться. Башня была уже не домом, а вражеской крепостью. Сил неслась впереди, проверяя каждый перекресток. Буресвет позволял Каладину двигаться, но что произойдет, когда запас иссякнет? Неужели силы покинут его? Рухнет ли он посреди коридора? Почему он не взял больше сферу родителей или у Лораль перед уходом? И не догадался прихватить топор певца? У него не было оружия, если не считать скальпеля. Он слишком привык к тому, что сил была его осколочным копьем. Но если она не сможет трансформироваться... Мысли прочь. Мысли опасны. Просто не останавливайся. Он продолжил бежать, полагаясь на сил, которая спешила к лестницам. Проще всего было затеряться на необитаемых этажах где-нибудь на 11 или 12. Каладин перепрыгивал через две ступеньки, подгоняемый пульсирующей в венах энергией. Он светился в достаточной мере, озаряя все вокруг. Тефт начал что-то тихо бормотать, возможно, реагируя на тряску. Они добрались до 7 этажа и направились к 8, нигде не задерживаясь. На 8 сил повела его вглубь башни. Каладин старался выкинуть из головы воспоминания о своей неудаче. Но его преследовали отголоски отцовских криков. Он чувствовал подступающие слезы. У него почти получилось. Почти получилось. В бесконечном переплетении туннелей Каладин утратил представление о том, где находится. Здесь не было нарисованных на полу указателей и пришлось довериться силе. Она стремглав вылетела на перекресток, описала несколько кругов, затем рванула вправо. Он не отставал, хотя все сильнее ощущал тяжесть Тефта. «Секундочку», – прошептал Каладин на следующем перекрестке, затем прислонился к стене. Тефт все еще давил ему на плечи. И выудил из сумки маленькую топазовую сферу. Ее едва хватало, чтобы как следует разглядеть окрестности, но Каладин нуждался в ней, так как его внутренний буресвет наконец-то выдохся, и у него осталось не так уж много сфер. Он застонал под тяжестью друга, затем заставил себя выпрямиться, крепко вцепившись в Тефта обеими руками и одновременно сжимая сферу двумя пальцами. Он кивнул сил и опять двинулся следом, удовлетворенный тем, что силы его пока не подвели. Он мог нести Тефта и без буресвета. Хоть последние недели Каладин и был лекарем, его тело все еще оставалось телом солдата. «Надо подняться выше», – сказала Сил, плывя рядом с его головой в виде светящейся ленты. «Справишься?» «Доставь нас хотя бы на 10 этаж». «Придется идти по лестницам. Я эту часть башни знаю не слишком хорошо». Продолжая путь, Каладин позволил мыслям течь по старому руслу. Вес Тефта на плечах мало чем отличался от веса моста. Это вернуло его в былые дни. Вылазки с мостами. Рагу по рогаецкому рецепту на обед. Смерть друзей. И ежедневный ужас. Воспоминания не утешали. Но ритм шагов, ноша на плечах, необходимость выложиться по полной во время изнуряющего марша – все это, по крайней мере, было ему знакомо. Он следовал за сил вверх по одной лестнице, потом по другой. Затем через еще один длинный туннель, чьи стены покрывал рисунок, напоминающий рябь в взбаламученном пруду. Каладин не останавливался, пока вдруг не насторожился. Он не мог точно определить, что его встревожило, но инстинктивно спрятал свою сферу и нырнул в боковой проход. шагнул в укромный уголок и опустился на колени, чтобы снять Тефта с плеч. Закрыл рукой рот лежащего без сознания друга на случай, если тот издаст какой-нибудь звук. Через мгновение к ним подлетела сила. Каладин видел ее в темноте, но она не освещала ничего вокруг. Он засунул другую руку в карман и крепко сжал сферу, чтобы она не испускала предательского света. «Что случилось?» – спросила сила. Каладин покачал головой. Он не знал, но не хотел об этом говорить. Он съежился у стены, надеясь, что Теф не начнет бормотать или как-то иначе шуметь. И услышал, как грохочет в ушах его собственный пульс. Затем в коридоре, который Каладин только что покинул, появился тусклый красный свет. Сил немедленно спряталась за него, чтобы не выдать себя. Свет приблизился. Это оказалась рубиновая сфера, над которой виднелась пара мерцающих красных глаз, озаряющих жуткую физиономию. Чернейшую с бледно-красными разводами на щеках. Ниспадающие темные волосы как будто вливались в простую одежду. Существо, с которым Каладин сражался в поде. То самое, которое он убил в горящей комнате особняка. Хотя сплавленный переродился в новом теле, Каладин знал по рисунку по коже, что это тот же самый враг. Пришел отомстить. Сплавленный надолго задержался на перекрестке, но Каладина, прячущегося в темноте, похоже, не заметил. К счастью, он продолжил путь, двигаясь в том направлении, откуда пришел Каладин. Шквал. В прошлый раз удалось одержать верх над этой тварью без бури света, сыграв на ее высокомерии. Каладин сомневался, что этот легкий фокус получится провернуть снова. «Те певцы в клинике. Один упомянул, что меня ищет какой-то сплавленный. Назвал его преследователем. Существо явилось в башню специально, чтобы найти Каладина. Следуй за мной». Беззвучно шевеля губами, произнес он, повернувшись к Сил. Она должна была понять смысл сказанного. «Я найду более укромное место и спрячусь там». Его подруга на мгновение превратилась в светящийся глиф Кеджех, означающий положительный ответ, и умчалась за преследователем. Она больше не могла слишком сильно отдаляться от Каладина, но какое-то время сумела бы следить за сплавленным. Каладин надеялся, что она проявит осторожность. Некоторые враги могли видеть спренов. Каладин снова взвалил Тефта на плечи, а затем двинулся в темноту, не доставая сферу. В недрах башни он всегда испытывал гнетущее ощущение, будучи так далеко от неба и ветра. Но в темноте дела пошли еще хуже. Слишком просто было представить себе, что он заперт здесь навеки, без сфер. Обречен блуждать в каменной гробнице. Он свернул на перекрестках еще несколько раз, надеясь отыскать лестницу на другой этаж. К несчастью, Тефт снова начал что-то бормотать. Стиснув зубы, Каладин нырнул в первую попавшуюся комнату через узкий дверной проем. Здесь он опустил Тефта на пол и постарался заглушить шум. Через мгновение ворвалась Сил, заставив Каладина вздрогнуть. «Он идет», – прошипела она. Прошел совсем немного по неправильному коридору, потом остановился, осмотрел пол и вернулся. Не думаю, что он меня заметил. Я следовала за ним достаточно долго, чтобы увидеть, как он остановился на том месте, где ты недавно прятался. Там он обнаружил пятнышко крови на стене. Я поспешила вперед. Он знает, что ты где-то рядом. Шквал. Каладин взглянул на свою окровавленную одежду, потом на Тефта, который что-то бормотал, несмотря на все попытки его успокоить. «Мы должны увести преследователя», – прошептал Каладин. «Будь готов отвлечь его». Она изобразила еще один утвердительный символ. Каладин оставил друга бормотать в темноте, а сам немного вернулся по своим следам. Остановился у перекрестка, сжимая скальпель. Он не позволил себе иного света, кроме того, который излучало Сил. Немногие заряженные сферы, что еще остались, были спрятаны в черном кошельке. Он перевел дух и еле слышно изложил свой план Сил. Она улетела дальше по коридору, оставив Каладина в полной темноте. Ему так и не удалось испытать состояние полнейшей отрешенности, которое, как твердили некоторые солдаты, не сходило на них в бою. Он сомневался, что желает этого. Тем не менее, он взял себя в руки, выровнял дыхание и сосредоточенно прислушался. Не напряженный, расслабленный, но готовый вспыхнуть. Как труд, ожидающий искры. Каладин не торопился, дожидаясь нужного момента, чтобы вдохнуть бури свет из последних сфер. Справа послышались шаги, и по стенам медленно протек красный свет. Каладин затаил дыхание, приготовился, прижимаясь спиной к стене. Преследователь замер, не дойдя до перекрестка. И Каладин понял, что существо заметило сил, которая должна была промчаться мимо. Мгновение спустя скребущие звуки возвестили о том, что преследователь сбросил оболочку, словно шелуху, и в виде красной ленты устремился за сил. Отвлекающий маневр сработал. Сил уведет его. Насколько они знали, сплавленный не мог причинять Спрану вреда естественным путем, только с помощью осколочного клинка. И даже в этом случае вред был временным. Если разрезать Спрана осколочным клинком, а то и разорвать на куски, он в конце концов возникнет заново в когнитивной реальности. Опытным путем удалось установить, что Спрэн останется разделенным, только если поместить его половинки в отдельные самосветы. Каладин отчитал 10 ударов сердца, затем достал маленькую сферу, чтобы освещать себе путь, и бросился в коридор. Мельком взглянув на брошенную оболочку преследователя, он побежал в комнату, где оставил Тефта. Оказавшись в шаге от драки, он ощутил поразительный прилив энергии. Без труда взвалив Тефта на плечи, Каладин помчался прочь, как будто в его жилах опять бурлил буресвет. При свете сферы он вскоре нашел лестничный колодец и почти бросился наверх. Но резко остановился, завидев там слабые проблески света. До него донеслись ритмичные голоса. Враги были сверху и снизу. Каладин покинул лестничную клетку, но через два коридора увидел далекие огни и тени. Он свернул в боковой коридор, обливаясь ручьями пота. На каменном полу поблизости закопошились спрены страха, похожие на сгустки слизи. Он уже через это проходил. Побег сквозь тьму. Люди, организованными отрядами, разыскивающие его с фонарями, словно охотники. Тяжело дыша, Каладин потащил Тефта в другой боковой коридор, но вскоре заметил огни в этом направлении. Враг медленно затягивал удавку. Осознав это, Каладин невольно вспомнил ночь, когда подвел Налму и остальных. Ночь, когда он, как и во многих других случаях, выжил, а все его спутники умерли. Каладин больше не был беглым рабом, но ощущал себя так же, как и прежде. «Каладин!» Сил подлетела к нему. «Я вела его к краю уровня, но мы наткнулись на солдат регулярной армии, и он повернул назад. Кажется, он понял, что я пытаюсь его отвлечь». «Здесь несколько отрядов». Каладин попятился в темноту. «Может быть, целая рота. Шквал. Преследователь, должно быть, починил себе все силы, посланные на обход помещений на 6-м этаже. Он был потрясен скоростью, с которой певцы расставили ловушку. Стоило признать, что это, вероятно, следствие его милосердия, когда он позволил солдату сбежать и рассказать остальным о случившемся. И все же Каладин сомневался, что враг нашел время присвоить карты этого уровня, составленные под руководством Навани. Они не смогли бы разместить дозорных в каждом коридоре или на каждой лестнице. Сеть, смыкающаяся вокруг него, обязана иметь прорехи. Он начал поиски. В боковом коридоре мелькнули приближающиеся темные фигуры. И на соседней лестнице. Они неумолимо надвигались отовсюду. К тому же он знал эту местность не лучше, чем они. Он петлял по коридорам, пока не угодил в тупик. Быстрый обыск соседних комнат не выявил никаких других выходов. Каладин оглянулся. Раздались перекликающиеся голоса. Они говорили по-азирски, ритмично. Чувствуя нарастающий ужас, Каладин положил Тефта на пол. Пересчитал несколько сфер и снова достал скальпель. Точно. Ему придется взять оружие у первого убитого солдата. Копье, если повезет. Что-то для боя на дистанции, иначе ему не выжить в бою в этих коридорах. Сил приземлилась ему на плечо в облике молодой женщины и села, сложив руки на коленях. «Пробуем прорваться», – прошептал Каладин. «Есть шанс, что они пошлют в этом направлении только пару певцов. Убьем их, выскользнем из петли и убежим». Она кивнула. Но, судя по звукам, врагов было отнюдь не пара. И Каладин почти не сомневался, что уловил среди прочих голосов один, более резкий и громкий. Преследователь все еще шел за ним. Возможно, ориентируясь на едва заметные пятна крови, размазанные по стенам и полу. Каладин затащил Тефта в какую-то комнату, а сам встал в дверях и принялся ждать. Он не испытывал спокойствия, но был готов. Он сжал скальпель обратным рубящим хватом, чтобы вонзить в прореху между панцирем и пластинами на шее. Стоя там, Каладин ощутил, как наваливается тяжесть. Тьма была и снаружи, и внутри, а с ней усталость. Ужас. Спрены уныния рваными тряпками заколыхались на стенах. «Каладин», – тихо сказала Сил. «Мы можем сдаться?» «Этот сплавленный здесь не для того, чтобы взять меня в плен». «Если ты умрешь, я снова останусь одна». Мы ускользали из более сложных передряг, чем... Он замолчал и посмотрел на спутницу, сидевшую на плече. Она как будто уменьшалась. Каладин не смог произнести остаток фразы, у него не было сил лгать. В коридоре появился свет. Он приближался. Каладин крепче сжал скальпель. В глубине души он всегда знал, что этим кончится. Он будет стоять во тьме один против многочисленных врагов спиной к стене. Славный способ умереть, но Каладину не нужна была слава. Он еще в детстве отказался от этой дурацкой мечты. «Каладин! Каладин, что это?» – воскликнула Сил. «На полу!» В правом дальнем углу комнаты появился тусклый фиолетовый огонек. Даже во тьме он был почти невиден. Нахмурившись, Каладин покинул свой пост у двери и изучил источник света. Сквозь камень шла гранатовая жила, и небольшой ее участок светился. Пока Каладин пытался понять, почему, свет пришел в движение, побежал вдоль полосы кристаллов. Каладин последовал за ним до двери, огонек пересек коридор и проник в другую комнату с противоположной стороны. Немного поколебавшись, Каладин спрятал скальпель и снова взвалил Тефта на плечи. В коридоре снаружи он споткнулся и услышал, как неподалеку один из певцов сказал что-то на азерском. Это прозвучало неуверенно, как будто солдат заметил беглеца лишь мельком и сомневался в увиденном. «Шквал, что он делает? Гоняется за призрачными огнями, как за звездными спренами?» В комнатке с противоположной стороны коридора свет пересек пол и поднялся по стене. На ней обнаружился самосвет, глубоко врезанный в камень. «Фабриаль?» – изумила Сил. «Заряди его!» Каладин вдохнул немного бури света, затем оглянулся. Голоса снаружи, тени. Свет стоило придержать для боя, и все же он сделал так, как сказала Сил. Влил его в самосвет. Остатка хватило бы на 2-3 маленькие сферы. Каладин был практически беззащитен. Стена раскололась по центру. Он разинул рот, когда камень ожил. Все происходило в необъяснимой тишине. Створки приоткрылись достаточно широко, чтобы впустить Каладина с Тефтом на плечах в потайной коридор. У него за спиной дверь плавно закрылась, и свет погас. Каладин затаил дыхание, услышав голоса в комнате за стеной. Потом прижался к ней ухом, прислушиваясь. Он не мог разобрать почти ничего. Шел спор, который, похоже, касался преследователя. Каладин забеспокоился, что певцы могли заметить, как закрывается потайная дверь, но не услышал ни скрежета, ни стука. Однако они должны были заметить спренов, которых он привлек, и понять, что цель близка. Оставаться на месте было недопустимо. Маленький фиолетовый огонек на полу мерцал и двигался. Поэтому Каладин потащил Тефта вслед за маячком по новым коридорам. В конце концов, они добрались до потайной лестницы, которую, к счастью, никто не охранял. Каладин поднялся по ней, хотя каждый шаг давался ему труднее предыдущего. И спрены изнеможения преследовали его. Он продолжал двигаться. Свет привел его на 11-й этаж, в другую темную комнату. Гнетущая тишина подсказала, что он достиг той части башни, которую враг не стал обыскивать. Каладин едва не рухнул, где стоял. Но свет настойчиво пульсировал на стене, и Сил уговорила его проверить, что там. И еще один самосвет, еле заметный. Остатки бури света ушли на то, чтобы зарядить его. Каладин проскользнул в открывшуюся дверь и в абсолютной темноте отпустил Тефтом, чувствуя, как позади смыкаются каменные створки. У него не было силы смотреться. Дрожа, он рухнул на холодный каменный пол. И, наконец, позволил себе погрузиться в сон.